Это был безысходный тупик. Служить Белосогла не мог, пенсии ему не давали, стихи его не печатали. В Николаев к нему приехала жена с детьми. Надо было содержать семью, а как? Правда, немного помогал Александру старик-отец, но помощь эта не спасала ни от нужды, ни от мучительных мыслей о своей сломанной жизни. Можно было и в самом деле сойти с ума. Глава 8. Ожидалась война с Турцией. Штабс-капитан Пальм должен был оставить Одессу, проститься с молодой женой, которая ждала ребенка, и следовать вместе со штабом генерала Лидерса через Бессарабские степи к берегам Дуная. Река эта в низовьях была границей России и Отаманской империи. Прибыли в Измаил. Штабс-капитан Пальм увидел старинную, построенную еще турками, крепость. Вот она. У главных ворот исправно бодрствует гауптвахта. И тут же в куртине ряд казематов, приспособленных для помещения арестантской роты. Отсюда порой слышатся и хохот, и брань, и цепи, и песни. За крепостной эспланадой с одной стороны большая река катит между камышей свои желтовато-мутные воды, а с другой, в полуверсте на степи, виднеются убогие хатки, дальше стеснившиеся в серое стадо, которое во всех календарях именуется, однако, городом. Таким вспомнился Измаил Пальму, когда он писал роман «Алексей Слободин». Двойник автора в романе «Морец» с берегов Дуная шлет письмо в Петербург. В этом письме собственные настроения Пальма в канун войны. Судя по тому, чем пробавляется современная литература, ведь и мы здесь кое-что читаем, я замечаю, что уровень нравственных стремлений общества как будто понизился. Многих знакомых голосов уже не слышно, другие запели на иной лад. Все это неутешительно, и я радуюсь, что стою в стороне от всякого переливания из пустого в порожнее. Скажу больше, я рад наступающей войне. Не потому только, что вижу в ней возможность восстановить мое положение, а потому что тут кипит дело, серьезное дело, которое способно закалить характер человека, вызвать наружу всю его энергию, обогатить новыми, свежими впечатлениями. Вести о приближении военной грозы будоражили тихий городок в низовьях Дуная и русский гарнизон крепости. Два экземпляра русского «Инвалида», получавшихся в крепости, вспоминает Пальм, зачитывались до конечного истребления и поселяли в умах читателей самые смутные предположения об исходе дипломатической войны. Одни глубокомысленно заключали: «Больно грозно кричат, значит, ничего не будет». Другие, потирая руки, уверяли, что 40-тысячный десант на днях займет Константинополь, и войне конец. В начале октября 1853 года в Измаиле узнали о том, что Отаманская империя объявила войну России. Генерал Лидерс с группой офицеров выехал к селению Сатунова, расположенному вблизи берега Дуная, напротив турецкой крепости Исакчи. Ожидалось появление на реке со стороны моря русской флотилии. Она уже вошла в устье. Должна была пойти вверх по Дунаю, чтобы препятствовать плаванию по реке турецких судов и помочь переправе русских войск на правый берег. Маленькая церковь святого Ферапонта у селения Сатунова построена в память перехода наших войск через Дунай в 1828 году, рассказывает Пальм. От Сатунова до реки и потом вдоль берега идет дорога, точно аллея, обсаженная ивами. Мы пошли пешком и остановились на берегу недалеко от нашей батареи. Позади в камышах лежал батальон, составляющий прикрытие. Четыре скрытых в камышах орудия должны были отвлекать огонь батареи Сакчи от русских пароходов. Офицеры частенько взглядывали на часы и направляли бинокли вниз по Дунаю. Но вот показался дымок передового парохода «Прут». Все как-то особенно встрепенулись, прислуга на орудиях поднялась, разговоры смолкли. Турки с другого берега Дуная тоже заметили русский пароход. Грянул первый выстрел с Исакчи. Прут с канонерками на буксире приближался, держась ближе к неприятельскому берегу. Как вспоминает Пальм, дух захватывало, на глазах слезы выступали.